Изабелла поспешно ответила: «У меня не было причин рассказывать вам об этом. Это не имеет никакого отношения к несчастному случаю». «В самом деле», — насмешливо произнес Макманус, — «а что, если я скажу, что, по моему мнению, вы знаете об этом происшествии больше, нежели делаете вид? Вы не думаете, что я вправе прийти сейчас к такому выводу?» Изабелла подошла к двери и с многозначительным видом распахнула ее. «Я не должна терпеть это в собственном доме», — заявила она. «Не будете ли вы так любезны удалиться?» Макманус не спеша поднялся. «Разумеется», — сказал он, — «это же ваш дом, и у меня нет никакого желания злоупотреблять вашим гостеприимством». Пройдя в холл, Изабелла открыла входную дверь. Макманус последовал за ней, задержавшись на минуту, чтобы рассмотреть одну из картин. «У вас полно красивых вещей», — заметил он, — «и все это потому, что у вас денег куры не клюют, не так ли?» Глава 4. Когда у тебя плохое настроение, нужно осторожно обращаться с перцем. От досады можно всыпать слишком много и безнадежно испортить ризотто. После общения с Макманусом ей казалось, что ее облили грязью. Такое чувство у нее неизбежно возникало, когда приходилось беседовать с тем, чьи взгляды на жизнь были совершенно аморальными. «Таких людей удивительно много», — подумала Изабелла, — и они стали обычным явлением. Эти люди, кому чужда сама идея морали. Особенно ужаснуло ее в Макманусе то, что он намеревался побеседовать с родителями, горе которых значило для него меньше, нежели желание публики посмаковать чужие страдания. Она содрогнулась. По-видимому, им никто не хочет помочь, никто не готов сказать: «Оставьте в покое этих несчастных людей». Она помешала ризотто, попробовав его, чтобы определить, удалось ли блюдо. Жидкость от вымоченных свинух придала рису приятный аромат, и это было прекрасно. Скоро она поставит это блюдо в духовку и оставит там до тех пор, пока Кэт и Тоби не усядутся вместе с ней за стол. А пока что нужно приготовить салат и откупорить бутылочку вина. Она уже немного успокоилась, когда зазвонил дверной звонок, и появились ее гости. Вечер был прохладный, и на Кэт было длинное коричневое пальто, подаренное ей Изабеллой на день рождения в прошлом году. Сняв его, она положила пальто на стул в холле, оставшись в длинном красном платье. Тоби, высокий молодой человек, на пару лет старше Кэт, был в темно-коричневом твидовом пиджаке и банлоне. Изабелла взглянула на его брюки из вельвета цвета давленной земляники. Нечто подобное она и ожидала увидеть на нем. В этом отношении он никогда ее не удивлял. «Я должна попытаться», — подумала она, — «должна попытаться полюбить его». Кэт принесла с собой нарезку семги, с которой отправилась на кухню. Изабелла пошла туда вместе с племянницей, а Тоби ждал их в гостиной. «Тебе немножко лучше?» — спросила Кэт. «Сегодня утром ты казалась такой несчастной». Изабелла взяла из рук племянницы нарезку и сняла с нее фольгу. «Да», — ответила она, — «мне гораздо лучше». Она не упомянула о визите журналиста, отчасти потому, что ей не хотелось, чтобы подумали, будто она зациклилась на этой теме, отчасти потому, что ей хотелось выбросить это из головы. Они выложили семгу на блюдо и вернулись в гостиную. Тоби стоял у окна, заложив руки за спину. Изабелла предложила гостям напитки из бара. Когда она передала Тоби бокал, он поднял его и обратился к Изабелле с тостом на гаэльском языке. «Дай Бог здоровья». Изабелла неохотно подняла свой бокал. Она была уверена, что «дай Бог здоровья» — это единственное на гаэльском, которое знает Тоби. Ей не нравилось, когда в один язык вклинивают слова из другого. «Нисколько», «вовсе нет». И она пробормотала себе что-то под нос. «Что-что?» — не понял Тоби. «Ну, итальянский за здравный тост», — повторила Изабелла. Кэт взглянула на нее. Она от души...